Глава 7. Командный центр Комстара. Гора Жалоба. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. Со шлемом интерактивной виртуальной реальности на голове Анастасий Фохт чувствовал себя погребенным в командном центре у подножия горы Жалоба. Костюм интерактивной виртуальной реальности ИВР плотно обтягивал его тело и даже слегка нагревал его, как в кокпите боевого робота. Когда компьютер, к которому подключилось его ИВР-снаряжение, ввел данные, искусственный мир вокруг него посветлел, и перед ним появилось медленно вращающееся кольцо изображений. Дотянувшись правой рукой, которая в имитируемом мире выглядела без перчатки, он схватил кольцо и прокрутил его вокруг себя, пока не нашел изображение, которое искал. Фохт выбрал картинку, и оно, увеличившись, заполнило окружающую его синюю пустоту. Немедленно появились данные, полученные от Black Knight регента Харвисона. Гиростабилизаторы, крепящие камеру, позволяли дать на удивление плавную картинку, пока боевой робот, громыхая, топал к горе Жалоба. Изображение поля боя, которое Фохт видел во время инструктажа, представляло собой аэрофотосъемку, сделанную с востока. Если бы он сейчас посмотрел оттуда, то, возможно, увидел бы дюжину боевых роботов Комстара, пробирающихся через последний холм к подножию горы. Путь с запада был единственной возможностью пройти к горе, и Фохт был уверен, что не упустит Марту Прайд. Комстар атаковал снизу вверх в попытке выбить нефритовых соколов с занимаемой позиции, и, скорее всего, битва будет нелегкой. На мгновение Фохт пожалел, что он не с Харвисоном, пристегнутым в кокпите боевого робота. Всю жизнь ему казалось, что быть водителем боевого робота – апогей человеческого существования. Чтобы принадлежать к элите из элиты, нужно было мужество и готовность принимать большую ответственность. Одиночный боевой робот обладал мощью, достаточной, чтобы сравнять здание с землей. На войне он был непреклонным и почти непобедимым противником, до тех пор, пока не встречал другие боевые машины высотой в 10 метров. Боевые роботы были яростными механическими воплощениями смерти, объединенными в легионы боевых машин, ведомыми самыми лучшими воинами, которых могла создать нация. На мгновение он задался вопросом, не являлся ли его отказ присоединиться к подразделению проявлением трусости. Этот призрак всегда скрывался на задворках разума каждого воина, чаще всего глубоко похороненный под традициями и честью. Но иногда он вырывался из этой могилы. В этот момент каждый начинал терзаться сомнениями, пришло ли его время, предназначен ли по его душу следующий выстрел или лазерный луч. Подобный страх казался иррациональным, но Фохт понимал, что этот страх был рациональным аспектом бытия воина. «Мы с готовностью оказываемся в положении, когда можем погибнуть, защищая тех, кто не способен защитить себя сам. И хотя это противоречит инстинкту самосохранения, мы все же идем на это. Страх напоминает нам, что мы поступаем безрассудно». Он исследовал побережье озера, пытаясь отыскать хоть один боевой робот, размещенный для противостояния прибывающему подразделению Комстара, но ничего не увидел. Black Knight Харвисона был оборудован активным зондом, который позволял обнаруживать спрятанные боевые роботы, но и он ничего не фиксировал. Фохта это не удивило. Он сам установил бы свои машины подальше от озера, чтобы избежать преждевременных потерь. Времени достаточно. Они выдвинутся вперед, когда мы подойдем на расстояние выстрела. Фохт обнаружил, что не испытывает страха. Он принял решение остаться, несмотря на желание быть на поле боя. Хотя ему было 87, он все еще был более чем способен пилотировать боевой робот. Он продолжал тренировки и получал на тестовых испытаниях результаты, которые позволяли ему оставаться в реестре активных пилотов Комстара. Но он знал, что его результат ближе к необходимому минимуму, чем к высоким оценкам, которые он прежде получал. Снижение его навыков было естественным и являлось результатом старения. В итоге он остался далеко позади лучших воинов, которых мог выставить Комстар. И лучшими были Харвисон и его люди. Они добровольно вызвались быть частью роты, посланной против нефритовых соколов. Никто из них не питал иллюзий, насколько трудным будет сражение. Поскольку кланы сражались за свою жизнь, среди них, возможно, будут раненые и даже убитые. И все же они вызвались добровольцами. Фохт оценил метод, которым Харвисон укомплектовал свою роту. Боевые роботы сочетали оружие дальнего и ближнего радиуса действия. Таким образом, они способны вступить в бой с клановцами, как только они появятся. Все боевые роботы были человекоподобными, так что когда они рассыпались веером вокруг Блэк Найта, используя укрытия, предоставляемые гранитными валунами и выступами, они были очень похожи на роту бронепехоты. Великолепные в своей белой раскраске с золотой эмблемой Комстара на левой части груди и темно-синей полосой экспедиционных сил Звездной Лиги вокруг рук и ног, боевые роботы двигались вверх по горному склону. Несмотря на потерю Блэк Найта из-за отказа силового привода бедра в самом начале марша к горе, сила Комстара оставалась впечатляющей. Фолк заметил тень движения на гребне. 5 клановских боевых роботов, все раскрашенные в ярко-зеленые цвета нефритовых соколов, появились на экране. Он почувствовал, как внутренности сковал холод. Это появилась первая линия защиты. Все 5 боевых роботов – Блэк Хоук, 2 Туркины и 2 Блэк Леннера – имели очень низкий силуэт с птичьими ногами, повернутыми назад. Боевой робот мог приподняться для выстрелов противника и присесть, сводя к минимуму урон от ответных выстрелов. Пилот Блэк Хоука выбрал своей целью Блэк Найт Харвисона. Все 6 средних лазеров повышенной дальности, встроенные в правое запястье, открыли огонь, но выстрелы пошли ниже, выжигая борозду на золотом лугу в 10 метрах от комстаровского боевого робота. Один из лазеров в другой руке послал луч рубинового света в голову Блэк Найта. Диагностические иконки в углу экрана, отображающие голову боевого робота, покраснели, но статус пилота остался зеленым. Харвисон выстрелил в ответ из ПИ, встроенный в правую руку Найта, и большого лазера в правой части груди. Зеленый луч большого лазера прошел выше, а кобальтовый луч ПИ попал в центр торса клановского боевого робота. Полурасплавленные пластины брони потекли вниз, оставив покрытый черной сажей шрам на груди Блэк Хоука. Одна из туркин направила оружие на Грим Риппер. Средний лазер в левом боку туркины испарил броню с центра массивной груди Грим Риппера. Сдвоенные большие лазеры в правой руке боевого робота, нацелившись на врага, испарили часть брони на обеих руках. Один импульсный лазер с левой руки клановца пробил мимо, но другой послал град зеленых энергетических стрел, изгрызших броню правого бедра Грим Риппера. Комстаровский боевой робот затрясся от попаданий, но пилот удержал машину. Он даже сумел ответить. Пусковая установка ракет дальнего действия, встроенная в правую часть груди боевого робота, выпустила залп ракет дальнего действия, которые понеслись к туркине. Большинство из них сорвали броню с правого плеча боевого робота, а 2 ракеты обгрызли броню с левой руки. Большой лазер Грим Риппера с шипением сжег броню на левой груди клановского боевого робота, расплавленные ферокерамические ручьи потекли вниз по торсу. Еще один боевой робот Комстара, широкоплечий твердолобый Экскалибур, выбрал своей целью ту же туркину. Рой выпущенных им ракет дальнего действия обрушился на левую часть груди Туркины, взрывая уже ослабленную броню. Винтовка Гаусса в правой руке Экскалибура извергла серебристый снаряд в боевого робота клана. Шар врезался в левое бедро Туркины, расколов броневые плиты, но бедро все равно осталось защищенным. Второй Экскалибур избрал своей целью маленького приземистого птиценогого Блэкленнера. Снаряд из винтовки Гаусса комстаровского пилота ударил в горный гребень перед клановским мехом и ушел выше цели. Рой ракет дальнего действия обрушился, срывая броню на левую часть груди и правую ногу Блэкленнера, но не нанесли серьезных повреждений. Еще один комстаровский боевой робот, тяжелый шутист, направил правую руку на Блэкленнера и выстрелил из большого лазера в руке. Зеленый луч прорезал броню на правой руке клановского боевого робота, оставив черный дым подниматься из почерневшей борозды. Блэкленнер выстрелил в ответ в первого мучителя, Экскалибура. Протонный ионный излучатель из правой руки Ланнера послал лазурную молнию из синтезированного света, вонзившуюся в левую часть торса Экскалибура. Броня разлетелась в разные стороны и обнажила покрытый черной сажей опорный скелет левого бока боевого робота. Второй Блэкленнер нефритовых соколов попал под огонь трех комстаровских боевых роботов. Цилиндрический спартанец направил протонно-ионный излучатель в левой части груди на маленького боевого робота и выстрелил. Синяя молния сорвала листы брони с левой стороны груди Блэкленнера. Второй спартанец также использовал ПИ против боевого робота клана, сорвав такое же количество брони с правой стороны груди Блэкленнер. Второй шутист роты выстрелил из большого лазера в нефритового сокола, но взял низко, поджигая траву тлеющим пламенем. Блэкленнер отреагировал на атаки, взяв шутист на прицел средними лазерами повышенной дальности. Из пяти лучей только три попали в цель. Два луча заставили броню с правого бока комстаровского меха вспучиться пузырями. Третий оставил отвратительный шрам поперек левой голени. Пилот шутиста удержал боевой робот на ногах, и Фохт понял, что оба Блэкленнера имели различные боевые конфигурации. Последний боевой робот клана, массивная Туркина, обрушила свой гнев на второго комстаровского гримрипера. Сдвоенные большие импульсные лазеры послали шторм лазерных игл по груди и правой руке гримрипера, превращая броню в маслянистый черный туман. Из двух больших лазеров увеличенной дальности, находящихся в правой руке Туркины, попал только один. Выстрел сжег еще больше брони с груди комстаровского боевого робота. Торсовый средний лазер пронзил рубиновым лучом правую ногу врага, превратив броневые плиты в поток густой керамической массы. Гримриппер дуплетом выстрелил в ответ из установок ракет дальнего действия и большого лазера. Ракеты обрушились на броню рук Туркины и вырвали кусок из груди. Большой лазер послал луч в правую руку боевого робота, который, пройдя сквозь броню, оставил серповидную рану, спалив зеленую краску. Второй комстаровский Black Knight выстрелил в Туркину, но ПИ и один из больших лазеров промахнулись. Второй зеленый луч срезал броню на груди Туркины, увеличивая повреждения, нанесенные ракетами. Туркина осталась на месте и не пыталась отступить, несмотря на повреждения, словно пилот чувствовал только презрение к попыткам пилотов Комстара убить его. Как только боевые роботы заново принялись обмениваться выстрелами, чувство страха поползло по спине Фохта. Хотя его люди в первом раунде сражались на равных, они столкнулись только с половиной сил нефритовых соколов. Пилоты Комстара обстреляли противника, но два боевых робота получили серьезные повреждения, оставив пилотов в большой опасности. Военный регент на мгновение нахмурился. Командир нефритовых соколов не использовала скорость блэкланнеров для очевидных фланговых ударов по подразделению Комстара. Он на миг задумался, почему, и холодный страх затопил его живот. Ей не нужно это преимущество. Она застала нас в невыгодной позиции и предпочитает сражаться, отказавшись от форы, чтобы доказать свое превосходство. Фохт решил связаться с Харвисоном, но остановил себя, прежде чем открыл радиочастоту. Он хотел посоветовать водителю боевого робота крепче упереться, но повреждение головы Блэк Найта, Харвисона, было настолько серьезным, что еще одно попадание уничтожит кокпит, убив водителя и оставив подразделение без командира. Он должен это знать, но его боевой робот продолжает атаковать. Военный регент сдержался. «Я доверил сражение Харвисону, сейчас это его бой. Он знает, что делает, и сконцентрированный огонь кажется эффективным. Хотя будет ли он достаточно эффективным?» Блэк Найт Харвисона пристрелялся по Блэк Хоуку. Пи ударил в центр груди клановского боевого робота и снес почти всю броню. Энерголуч большого лазера был поглощен немедленно испарившейся броней на правой руке Блэк Хоука, уменьшив ее наполовину. Блэк Хоук со своей стороны снова открыл огонь по Блэк Найту из средних лазеров. На этот раз выстрелили все 6 лазеров в левой руке боевого робота, и только один в правой. Красный луч из правой руки снова прошел ниже, подтвердив подозрение Фохта о серьезном сбое, в то время как 5 лучей из левой достигли своей цели. 3 из них совместно сорвали последние остатки брони на правой руке Блэк Найт. Под излучением 2 оставшихся растаяла броня в центре и на левой стороне груди боевого робота. Виртуальный мир Фохта закружился. Он поборол головокружение, затем протянул руку и выбрал другой источник данных, передаваемых со второго Блэк Найта подразделения. Справа он мог видеть дымящуюся фигуру лежащего на земле боевого робота Харвисона. Вокруг боевого робота вспыхивали маленькие огни горящей травы от горячих осколков брони, и боевой колосс напоминал средневекового рыцаря, отправившегося в последний путь. Боевой робот Харвисона не двигал ни руками, ни ногами, но Фохт знал, что пилот еще жив. Но падение в 10-метровом боевом роботе еще не приносило пользы ни одному пилоту. Первая Туркина клана снова выстрелила в Грим Риппер, который она атаковала ранее. Сдвоенные импульсные лазеры поразили боевой робот, усеяв центр и правую сторону груди зелеными вспышками. Пара больших лазеров попала в правую ногу Грим Риппера, прожгли остатки брони и принялись за волокнами амерных мускулов, приводивших боевой робот в движение. Средний лазер правого бока Туркины воткнул луч в правый бок Риппера, оставив там совсем тонкий слой брони. Как раз в тот момент, когда Туркина осуществила успешную атаку, Грим Риппер дал ответный залп. Рой ракет дальнего действия из пусковой установки на груди помчался на серебристых струях к цели. Ракеты разрушили броню от середины боевого робота до правого бока, нанеся повреждения, аналогичные тем, что раньше были нанесены бедру. Большой лазер Грим Риппера добавил к разрушениям на правой части груди Туркины изрядную толику, оставив броню на торсе боевого робота, изорванной в лохмотьях, на обоих боках. Все же, несмотря на нанесенные врагу повреждения, пилот Грим Риппера не смог удержать боевого робота на ногах. Он грохнулся на землю позади Блэк Найта. Экскалибур снова набросился на Туркину, послав снаряд из винтовки Гаусса в левую руку вражеского боевого робота, превратив броню в пыль. Выпущенные ракеты дальнего действия усеяли правую руку и бок Туркины, перемалывая броню, но нигде не проломив ее насквозь. Невзирая на везение, боевой робот клана достаточно разбалансировало, чтобы он упал, скрывшись за гребнем холма. Первый блэкланнер клана продолжал непрерывно стрелять в экскалибур, который атаковал его раньше. Его первый импульсный лазер послал поток алых энергетических стрел в зияющие дыры в броне левой части груди боевого робота, плавя внутренние структуры. Протонный ионный излучатель окончательно испарил броню на правой стороне корпуса комстаровского боевого робота. Затем второй импульсный лазер прошел сквозь серьезно поврежденную броню к внутренней структуре боевого робота. Густой поток черного дыма забил из всех брешей, сказав Фохту, что защита двигателя Экскалибура повреждена. Пришла в негодность система отвода тепла, и боевой робот стал почти небоеспособен. И все же, несмотря на сильный обстрел Экскалибура, пилот удержал боевого робота на ногах и вернул должок Блэкланнеру. Винтовка Гаусса вбила снаряд в левый бок Блэкланнера, сокрушив броню и серьезно деформировав внутреннюю структуру. Шквал ракет дальнего действия исполосовал броню на левой ноге боевого робота вокруг сердца и нанес большие повреждения незащищенному левому боку. Блэкланнер содрогнулся от атаки Экскалибура, но не упал. Шутист, который объединился с Экскалибуром против Блэкланнера, внес свою лепту. Большой лазер выстрелил зеленым лучом по правому бедру клановского боевого робота. Тяжелая автоматическая пушка извергла из левой части груди Экскалибура поток снарядов из обедненного урана, который рассеял остатки брони на правом бедре. Их ярость не ослабевала, они разорвали миомерные мускулы в голени боевого робота. И все же пилот умудрялся держать боевого робота на ногах. Второй клановский Блэкланнер снова выстрелил в шутиста из средних лазеров. Во второй атаке на ближней дистанции 4 из 5 выстрелов попали в цель. Два луча испарили еще больше брони с левой ноги, в то время как третий оставил уродливую борозду на правом бедре боевого робота. Последний луч попал в центр груди боевого робота и прошел внутрь. Столб черного дыма начал пробиваться из отверстия, отмечая еще одно повреждение реактора. Пилот шутиста бился так, словно он и не подозревал о том, как серьезно поврежден его боевой робот. Его большой лазер пронзил лучом правое бедро Блэкланнера, покрыв черным нагаром броню. Тяжелая автоматическая пушка поразила туда же, сорвав остатки брони и принявшись за кости и миомеры. Два спартанца набросились на Блэкланнера. Боевые роботы дуэтом выстрелили из протонно-ионных излучателей. Одна голубая молния заиграла на груди боевого робота, изжаривая всю броню, которой касались всполохи. Второй синий луч сорвал большую часть брони с руки Блэкланнера. Если бы один из них был достаточно удачлив, чтобы поразить правую ногу боевого робота, они бы сожгли ее. Но штурмуя холм, редко удается вести точную стрельбу. Наконец Туркина направила свое оружие на Грим Риппер, который атаковал ее в первой стычке. Большие импульсные лазеры сожгли последние остатки брони над сердцем комстаровского боевого робота и принялись за правый бок. Большие лазеры из правой руки послали лучи в правую ногу Грим Риппера, срезав всю броню, и начали жечь искусственные мускулы. Средний лазер ушел в молоко, и пилоту Грим Риппера удалось удержать боевой робот от падения. Блэк Найт, транслирующий картинку Фохту, принялся за Туркину. Оба больших лазера попали в цель, закачивая килоджоули энергии в броню левой руки и правой ноги Туркины. Протонно-ионный излучатель Блэк Найта разорвал броню в зубчатую рану вдоль нетронутого правого бедра Туркины. Водопад жидкой брони залил нижнюю часть ноги. Гуманоидный Квикдроу был единственным боевым роботом из роты Комстара, который еще не вступил в бой. Его оружие было рассчитано для ближнего боя, и он наконец-то подошел достаточно близко, чтобы вести эффективный огонь по силам клана. Он выстрелил из 4 средних лазеров в Туркину, но попали только 3. 2 оплавили броню на левой ноге боевого робота, третий чиркнул по груди. Грим-риппер разрядил в Торкину большой лазер, промахнулся мимо цели, послав зеленый луч в склон горы за озером. Большинство ракет дальнего действия прошли мимо, но те, что попали, расцвели взрывами на броне левой ноги и бока боевого робота. Тяжело бронированная Туркина осталась непокорной и на ногах, хотя ее броня была повреждена, но способность убивать не пострадала. Фохт тряхнул головой, у него во рту пересохло. Они подбили два моих боевых робота и сильно повредили остальные. Мы повредили два их боевых робота и подбили один. Пока сражение для Марты складывается удачно. И когда она введет резерв, он содрогнулся. Я могу только надеяться, что другие достигнут большего успеха в своем бою.